Глава 28. Оценка результатов и финал. «Зачем ты убил Херифе?» Вопрос Каналу, как всегда заданный ровным, ничего не выражающим тоном, выдернул меня из заторможенного созерцания, так сказать, места преступления. Перед самым рассветом, особенно после бессонной и напряженной ночи, всегда так хочется спать. «Что, прости?» Пришлось переспрашивать, поскольку, кажется, я начинал подтормаживать. «Ну ничего, вот-вот взойдет солнце. С моей базы, наверное, уже и яркая полоска на горизонте видна. Это здесь, в деревне, еще темно. Я дождусь развития ночного спектакля и, вне зависимости от его результатов, спать». Каналу повторил вопрос. Секунду или две я думал над формулировками. «Понимаешь, боец, иногда ради достижения результата приходится делать...» Вздохнул. «Всякое приходится». «Ирифа тебе ничего не сделал». «Не успел», — перебил я помощника. «Просто не успел. Каналуа, попробуй взглянуть на ситуацию». «Блин, как сказать-то? Без эмоций? По-трезвому?» Наконец нашелся. «Спокойно. Во-первых, я лишил НАПа доверенного человека. Фактически, мы убрали у него все ближнее окружение. Не на кого ему больше опираться». «А сыновья? Они же ближе. Почему ты не тронул сыновей?» «Вот пойми этого деревянного буратину. Говорит таким тоном, каким со мной могли бы обсуждать ситуацию бывшие сослуживцы. Спокойно, без чувств, почти по-деловому. Но только мне все время кажется, что Каналу не сильно согласен с моими действиями». «Тут другое», — покачал я головой. «На Херифе, на Буна, на Сона, Напа, по большому счету, плевать. Просто хороший, надежный инструмент». «Как я для тебя?» Я удивленно обернулся назад. Каналуа сидел за перегибом пригорочка, на котором я устроил наблюдательный пункт, и с каменным лицом смотрел на меня. «Чё ты несёшь, боец?» — размеренно проговорил я. Помолчал, пытаясь найти подходящие слова. Не получалось. «Чтоб такого от тебя больше не слышал!» Подумал, что не лучший вариант, но больше ничего в голову не лезло. «Как я могу к тебе так относиться? Ты же меня с глубины достал. Ты за мной практически в бездну полез, считай, плавать не умея. Ты убил человека касты из-за меня». Я покачал головой. «Нет, братан, как к расходнику или инструменту я к тебе относиться не могу». И отвернулся. Вроде как даже наблюдать за домом, а на самом деле, дабы не продолжать. Не мастер я на патетические речи. «Короче, чтобы не молчать, я вернулся к теме. Сыновей сейчас трогать не вариант. Убей мы... я, сыновей, и обратной дороги не будет. Человек, которому нечего терять, смертельно опасен, ибо о своей жизни он уже не думает». «А во-вторых?» «Что во-вторых?» Не сообразил сразу я. «Ты сказал, во-первых, мы лишили НАПа ближнего окружения. А что во-вторых?» «А, да, блин, чё-то туплю, прости. А во-вторых, это должно дать понять НАПа, что убийство для тех сил, что ему противостоят, — плевое дело. Ты ведь наверняка столько раз слышал, как люди грозятся друг друга убить. Кричат: «Тебе конец!» Или «Ты покойник!» Или «Не сделай что-то, убью!» Воины такими словами не бросаются. «Да ладно!» Я аж прыснул. «Помню, наблюдал я разок одну вашу битву, как раз незадолго до испытаний. Ата, как помню, обещал, что вы убьете всех приплывших. Правда, они грозились тем же. А в результате только один головы лишился». «Это другое», — буркнул за спиной бывший воин. «Короче, угрожая, надо дать понять объекту, что угроза — это не блеф. В смысле, не обман». «Я понял. И теперь НАПа знает, что твои угрозы — это не просто слова». Не знаю, сколько бы мы еще разговаривали, но от интересующего меня дома донесся дикий женский крик. «Ага», — хмыкнул я. «Вот и первое послание». Естественно, происходящего в доме я не видел, но представлял. Вот кто-то, скорее всего, жена, пошла будить благоверного. Он вышел из темной кладовки на свет Божий, с окровавленными по локоть руками. Надеюсь, еще и кинжальчик, который я реквизировал у Сона, с собой прихватил. Перед уходом я ему прямо в руку вложил. Позже в доме забегали. Сквозь дверной проем туда-сюда мелькали силуэты. «Ага, ищут пожарные, ищет милиция. Где же наш Херифе?» Мысли сами по себе приняли иронический настрой. «Нету Херифе! Нигде!» «А вот это уже мужской! Знакомый!» — отозвался в сердце сладким отзвуком. «Блин, я что, становлюсь злопамятным?» «Плохо, скат. Голова должна быть холодной. Да, эта сволочь чуть не отправила в сортир все мои планы на жизнь. Но это не повод вести себя как школьник и радоваться подпрыгнувшему на канцелярской кнопке учителю. Думаю, папаша увидел сынишек, вернее, их шеи, и нарисованную сажей кольцевую линию, идущую вокруг шеи, как раз там, где отделяют голову от туловища. Я старался. Знатный след останется. Была мысль шрамировать, срезать чуть-чуть кожи, чтоб память сохранилась на всю жизнь. В последний момент передумал. А еще, наверное, Напа уже увидел, что сыновья лишились волос. Частично. У каждого срезана под корень одна прядь, но это хорошо бросается в глаза. А где же волосики? Новый вопль. А вот волосики нашлись. На бритой голове Херифе, что возвышалось на столе в кабинете. К дому старейшины стали стекаться взволнованные односельчане. Еще бы! Из дома такого уважаемого человека все утро доносятся какие-то вопли. Да их там, наверное, всех убивают. Кто-то сунулся в дом, но его тут же вытолкали в зашей. Я покосился на Каналова. Молодец, помощничек. Ведь это он в разговоре со мной подал идею. Хотя сам, наверное, и не понял этого. Я тогда не то чтоб советовался, скорее размышлял вслух. «Интересно», — пробормотал я, когда еще только задумывал ночную акцию. «А он не решит, что это нечистая сила с ним так поступила? Не хотелось бы, чтобы он к этому делу подтягивал шамана?» «Если выяснится, что на старейшину касты ополчились духи», — своим обычным тоном деревянного человека высказал Каналова, «то не бывать ему больше старейшиной. Кому нужен во главе касты тот, против кого духи?» Тогда-то и зародилась мысль о представлении. Правда, именно из-за этой части плана я чуть не лишился помощника. Каналова наотрез отказался делать что-то, на что могут обидеться духи. Пришлось врать, честно глядя в глаза, и не вводить в курс отдельных деталей. «А если он все-таки не пойдет к вождю?» Наконец и Каналова пристроился рядом, выглядывая из высокой травы в сторону деревни. «Тогда будем валить его!» Я пожал плечами. «Без вариантов. Надеюсь, Ириаху все-таки победит на новых выборах. Ну, или тот, кто придет к власти, окажется более сговорчивым. Ведь, по сути, демонстрацию подводной охоты я провел. А если еще и сумеем смерть Напа подвести под потерю благосклонности духов из-за того, что отказался от такого перспективного дела...» Договорить не успел, ибо из своего дома выскочил сам старейшина касты сетей и, чуть ли не в припрыжку, рванул в соседний дом вождя. Некоторое время ничего не происходило. Потом оттуда выскочил мальчишка и бегом бросился оббегать дома, как я понял, старших касты. Поскольку в первый дом он бросился к Ряху. Дожидаться конца представления не стали. Пусть лучше, если обо мне вспомнят, найдут на базе. Типа, кондрю я тут и никуда-никуда не ходил и не плавал. Спором шагом добрались до лягушатника, вытащили из джунглей лодку и быстренько погребли к себе. Даже тормозить ради ловли рыб не стали. Потом. Сейчас реально надо поспать. Но на пляжике сон резко улетучился. Тут кто-то был за время нашего отсутствия. Причем, и это настораживало сильнее всего, ничего не тронули. Потоптались, пошурудили по кустам, покрутили заготовки для гаваек, заглянули в брагу и убрались. Не, это точно подчерк не моих братиков. Те бы все перевернули. Частью поломали, частью спи... Украли, в общем. Тогда кто? У Напы есть еще доверенные люди. И пока мы караулили Напа, они караулили меня? Теоретически. В конце концов, сон тоже не на виду был. Греб себе вместе со всеми эдакий бывший воин, ныне честный рыбак. Пока Напа не нуждался в его специфических услугах. Или все-таки третья сила? Я побродил туда-сюда в размышлениях. «Вот что, боец!» Я еще раз подумал-подумал и махнул рукой. «Снимаемся, будем считать точку проваленной. Хотя бы пока не разберемся, что к чему». С базы ничего не забирал. И вообще постарался, чтоб следов, что мы возвращались, не осталось. На лодке вернулись к лягушатнику, слегка задержались на рифе, потом спрятали лодку там же в джунглях и отправились к поселению людей Земли. «Привет, Инина!» — улыбнулся я девушке. «А я не с пустыми руками!» И поднял обе руки, держа в каждой по паре крупных рыбин. Девушка, возившаяся во дворе дома, разогнулась, увидела меня, и лицо ее осветила улыбка. «Хеху!» — выдохнула она обрадованно, потом легкая тень пробежала по ее широкому лицу. «Ой, прости, ты же просил не называть тебя так. Скат!» «Блин, сердце укололо что-то типа совести. Честно говоря, я не собирался с ней больше видеться. После той ночи, перед моей показухой, я решил, что лучше уж никакой подруги, чем такая. Ну, в самом деле, мне ж с ней даже разговаривать не о чем. Она из моих слов, наверное, лишь половину понимает, в лучшем случае. И это при том, что я с ней здорово слежу за своей речью. И что? Использовать как... Блин, даже не знаю. Как женщину для секса?» Я мысленно вздохнул со стоном. «Возможно. Сейчас все уже видится не так, но в училище я, наверное, был бы счастлив такому варианту. А мне тогда почему-то попадались девушки с матримониальными планами. Впрочем, о чем ты я? И Нина ведь тоже ждет, что я когда-нибудь поведу ее к шаману. Потом обзаведемся хозяйством, домиком. Такой вот кособокой хижиной под крышей из набросанных сверху широких пальмовых листьев. Мечтает, наверное, как детишек мне нарожает. Ну вот никак, никак и Нина не вписывается в ту картину, что каждый раз рисует мне воображение при слове «пенсия». Да я просто не могу ее представить на берегу океана. Только вот так, рядом с лесной хижиной, ветхой и кривобокой. Но, вздохнул я тяжко, идти больше некуда. Нам надо выспаться, надо отдохнуть. Можно, конечно, было бы завалиться в джунглях, но только не тогда, когда по ним шастают неизвестные. «Папа, папа, смотри!» И Нина с радостным криком вбежала в дом. «Смотри, что принес мне скат!» Блин, вот и знакомство с родителями. Впрочем, хмыкнул я про себя. По-любому пришлось бы. Я собирался отдохнуть в домике с сестрицыной подруги. Вряд ли кому-то пришла бы в голову мысль искать меня здесь. Из дома выглянул невысокий, уже не молодой мужичок, классический человек Земли. Щуплый в плечах, зато с небольшим выдающимся пузиком, признаком преимущественно растительной пищи. На голове большую залысину окружали редкие, жесткие и короткие волосы. Местами даже проглядывала седина. «А ты Хеху?» Подслеповато уставился он на меня. «Папа!» С укором воскликнула Инина. «Он скат, я же говорила!» «Называйте меня как удобнее», — махнул я рукой. «Уважаемый, простите...» Сбился я. «Вас мне не представили?» «А?» — переспросил отец Инины. «Вот черт, теперь я понимаю, в кого дочка. Как мне обращаться к тебе?» «Звать меня Фифуй!» — коснулся мужик рукой своей груди. «Как?» Я решил, что ослышался, но отец Инины подтвердил. «В общем так, Фифуй, у меня... у нас... у меня и моего... приятеля, короче... «Есть к тебе дело». Я вновь приподнял добычу. «Нам где-то надо поспать несколько часов. Спокойно и чтоб нас не тревожили. А взамен я предлагаю тебе вот эту рыбу». Ого, как заблестели глазки. Еще бы, судя по дому и его обитателям, рыбу тут если и едят, то, как говорится, по великим праздникам. И то, таких праздников у них в году, почитай, что и нет. Проснулся я далеко за полдень. Домик. Классическая для местных двухкомнатная хижина. Комната с очагом, где кто-то возился, и большая комната с циновками, использующаяся как спальня. Да уж, это не дворцы, как у Напа или Ариаху. Этот вообще весь светился от щелей. Канала уже не спал, сидел на циновке неподалеку. «Ну что, боец?» Я потянулся, разминая затекшие плечи. Отучил меня бамбуковый топчан от спанья на почти голой земле. «Как обстановка?» «Все спокойно», — невозмутимо отчитался боец. «Возле очага твоя девушка что-то готовит, остальные снаружи». Фифуй, получив в руки такое богатство, четырех рыбин килограмма по три каждая, тут же выгнал все свое семейство наружу, заверив, что и он сам, и его сын Фе... Не, реально, Фе! Ничего не придумал. В общем, отец с мелким сыном обещали караулить наш сон и не подпускать никого к хижине. Я разве что попросил его не геройствовать, и если что не так, принесет кого нелегкое. Просто будет нас без раздумий. Но, похоже, обошлось. «Проснулись?» — заглянула в комнату Энина. «А я вам и поесть приготовила». «О, все-таки есть своя сермяжная привлекательность вот в таких домовитых женщинах!» Сыто рыгнул я, когда мы топали по тропинке в деревню. Пора было выяснить, к чему привел мой ночной спектакль. «Пусть не поговоришь с ними о красоте вечернего заката или причудливости ночных созвездий, зато уберут, постирают, поесть приготовят». И не удержался, прыснул. «Пусть даже и без соли, и рыбу в золе пересушат». Помимо одной рыбины, которую на все мои отнекивания и заверения, что это все вам, и Нина все-таки приготовила, я попросил обычного печеного батата, а то все моллюски, да рыба. Эх, простого, посконного бататика уже за счастье навернуть. «А что тебе еще нужно?» — повернул ко мне удивленное лицо, шагающее рядом каналу. «Хорошая женщина, хозяйственная, готовит, крепкая, детей тебе родит». «А, и ты туда же!» — отмахнулся со стоном я. «И еще скажи, женись, не думая!» «И скажу». «О, да иди ты! Со мной, кряху! И знаешь что?» Я даже остановился, развернул его за плечо к себе. «Если так она тебе понравилась, иди и сам на ней женись. Благословляю!» «Никто не пойдет за такого, как я», — мрачно изрек Каналова. «Это почему это?» «Я не человек, я лишь тело того, кого ты убил». «Блин!» — сжав зубы, чуть ли не застонал я. «Как же ты достал с такой своей философией!» «Ну, прости, братан, что не закончил тогда дело. Но знаешь что? Повторилось бы, и я бы опять не стал резать тебе горло. Вот так». «Ты не виноват». Неожиданно Каналу ответил прямым взглядом. «Это я виноват. Я не имел права поднимать на тебя руку. И ты был вправе так наказать меня. Сейчас я это понимаю». С этими словами он повернулся и продолжил путь. «Скат, как же я рад, что ты пришел!» Ряху сам вышел мне навстречу из дома. Видимо, кто-то нас заметил и предупредил. «А я уже волноваться начал. Ты слышал, наверное? Люди пропадают». «Слышал», — кивнул я. «А что это ты такой радостный?» «А разве ты еще не знаешь?» — искренне удивился подельник. «Представь себе, сегодня утром Напа пришел к вождю и рассказал, что ночью к нему приходил дух воды и...» Он оглянулся по сторонам. «А что это мы на пороге стоим? Пошли, пошли скорее в дом. Я все тебе расскажу». «Не против, если он со мной будет?» Кивнул я настоящего поодаль Каналова. «У меня от него никаких секретов». Мы вошли в первую комнату. Блин, все время тянет назвать ее то прихожей, то кухней, из-за очага в полу. В комнате суетились жена и дочери. «Ой, Скат пришел!» Тут же обрадовалась мелкая Вай. «Привет!» — подмигнул я девочке. «И тебе привет, красавица!» Не удержался и помахал рукой зардевшейся Тиаре. «Скат, ты голодный?» Тут же вроде как спохватился Аряху. Я вспомнил ту офигенную рыбу, что мы ели в день знакомства, сглотнул. «Нет, сначала дело. Рыба у меня и своей скоро в достатке будет. Спасибо, мы поели». Устроился опять в том же кабинете. Я осмотрелся. «Наверное, когда поднимусь и достаточно заработаю, тоже в своем доме сделаю. Удобно с важными людьми разговаривать. Да и есть лучше не возле очага, а за нормальным столом». «Что ж, Скат...» Ряху аж светился. «Но, видимо, духи нашей лагуны или сама мать-черепаха увидели, что, как ни крути, а лучше старейшины касты воды, чем я, для нашего племени не найти. Все-таки наш род столько поколений возглавлял эту касту, и только на моем отце эта линия прервалась». Ряху немного загрустил, видимо, нахлынули воспоминания. И тут же расцвел. «Но справедливость восторжествовала! Я снова старейшина касты. Можешь поздравить меня!» «Искренне поздравляю!» Я прижал ладонь к груди и склонил голову. «Ну что, наверное, пришла пора нам обсудить наше...» Я пощелкал пальцами, подбирая слова. «Сотрудничество? Или лучше совместное предприятие?» «Нет, пожалуй, насчет совместного я погорячился. Не надо бы этого ушлого мужика к себе в долю брать. Он чего доброго и все дело под себя подобрать сможет. И что тогда? Уже ему устраивать визит духа бездны?» «Нашу дальнейшую жизнь?» — улыбнулся Аряху. «А, пожалуй, что и так». Я кивнул. «Что ж, скат...» Новый старейшина резко посерьезнел. «Я человек благодарный, и людей, что помогали мне по силам, не забываю. Думаю, пятая часть от добытого тобой улова — это будет справедливо». «Хм... Ну...» Я сложил руки на животе и слегка покрутился вправо-влево в раздумьях. «Не многовато ли? 20% хочет мужичок». «Лодка будет», — тут же подмигнул Аряху. «Дай мне несколько дней, и я найду тебе лодку побольше. Пока!» — он развел руками. «Придется пользоваться прежней. Да, еще и дом от касты», — добавил экс-подельник, не давая мне слова вставить. «Скоро сезон бури. В лагуну, если будем выходить, то недалеко, много народа освободится. Вот вместе и построим тебе домик. Да!» Он вскинул ладонь, как бы говоря, «не беспокойся». «Сразу можешь не отдавать». Новый жест. «За следующий сезон рассчитаемся. И за дом, и за лодку». «А ты жук!» Мне захотелось подмигнуть ему. «Ладно, 20% — это вроде по-людски. В конце концов, мне что, много надо?» В мыслях опять призрачной картиной замаячил прелестный домик на берегу. «Комната на 4». «Ну а что?» Комната с очагом, спальня, отдельно кабинет-гостиная, где я буду предаваться размышлениям. Например, о судьбах мира. Я усмехнулся сам себе. И детская. Обязательно нужна детская. У моего ребенка будет своя комната. Потом подумал о том, что где-то, по-хорошему, надо держать снарягу, и для нее нужно отдельное помещение. Еще и каналу. «А, что ж, отдавать пятую часть добытого». Я сделал вид, что ломаюсь, нахмурился, поджал губки. «Конечно, это много», — заготовил я следующие слова. «Но ведь и ты пошел мне навстречу. Разве могу я быть столь неблагодарным?» Но сказать не успел. «Скат, ты неправильно меня услышал». Мягко, как старший младшего, как опытный товарищ новичка, как родитель не очень умного сына, поправил меня Аряху. «Ты сможешь забирать себе пятую часть улова». «Конечно, это много», — начал я, еще не осознав последние услышанные фразы. Но тут до меня стало доходить. «Что?» «Пятую часть тебе, скат», — сделав честное-причестное лицо, заверил Аряху. «Это справедливо, ты учти». Тут же поспешил засыпать меня аргументацией. «Вождь наверняка захочет забирать себе не меньше четверти, а то, может, и треть». Сдернул он бровки. «Тут понимать надо, это же на общую пользу племени пойдет». Что-то рожа мне его в этот момент напоминала рожи иных замполитов. «Потом, учти, мы дадим тебе лодку». «За лодку я же вроде рассчитываться буду должен». Я старательно тянул каждый выдох, чтобы не дать пульсу подскочить, и расслабил мышцы лица. Разве что приподнял сейчас правую бровь. «А, да, прости, это я оговорился». Тут же выставил перед собой раскрытые ладони Аряху. «Может, и насчет дома оговорился?» Пульс собака никак не хотел приходить в норму. А еще против воли в глаза лезла пульсирующая жилка у него на шее. Взгляд словно сам собой скользнул через область подключичной вены. «А у меня и кинжал с собой». «Нет, скат», — мягко, но твердо заявил старейшина. «Дом будет строить вся каста. С кастой надо будет рассчитаться». «Что еще?» «И как это Каналова всегда остается пнем деревянным? Как это у него получается?» «А что еще?» — не понял Аряху. «Ну, ты сказал, за лодку, вождю треть. Или все-таки четверть? Так куда остальное? Мне просто интересно». «О, Скат, пойми, никто не хочет тебя обмануть!» Вновь включил строгого, несправедливого воспитателя старейшина. «Ты просто еще слишком мал. Вот когда ты подрастешь...» «Понятно». Я вздохнул, встал, обернулся к сидящему позади помощнику. «Пошли отсюда, Каналова. Похоже, нам тут больше разговаривать не о чем». Я словно наяву услышал стук падающих бамбуковых стропил и балок. Это в моем сознании рушился дом на берегу, погребая под собой мечты.